Хочешь, бери, рассчитай только силы, нежно меня неси, сделай это красиво. Хочешь, бери, только будь до конца, не затухай, гори, если дошел до венца. Сделай это красиво, сделай как для себя, только тебе доверяю, доверяю себя. Сделай это красиво, нашу любовь храня, и пока будут силы, не покидай. Жизни пути мной не будешь потерян. Хочешь, бери, сделай осмысленный шаг, все для себя пойми, пока еще холостяк. Сделай это красиво, сделай как для себя. Покидай меня.